Мы сидели на балконе в пластиковых креслах и, потягивая полусухое вино среди оперной красоты сентябрьской ночи, обсуждали дороговизну здешних отелей и пансионов. — Нет, — решительно заявила моя подруга. — Я помню, как ночевала в крепостной стене в Сан-Джиминьяно. Ушлые хозяева устроили общагу из этой крошечной пяди. Выдолбили скорлупу ореха буквально. Я ночевала там еще с тремя студентами из Сенегала и с тех пор решила больше на гостиницах не экономить. Как говорил в детстве мой младший брат, очень вкусно, больше не хочу. Она гасила окурок в стеклянной пепельнице, закуривала следующую сигарету и вспоминала, как в юности бедной студенткой впервые выехала за границу в Рим с подругой, такой же бедной студенткой, как и она. Они сняли по объявлению комнату в обшарпанном доме в привокзальном районе, в квартире на пятом этаже в многодетной семье. С трудом втащили наверх чемоданы, и первым, кого увидели, был хозяин. Он лежал в общей комнате на диване, в носках и читал газету. На правом носке была дырка, в которой шевелился большой палец. И все 10 ночей девушки спали валетом на колченогом топчине. В кухне дым стоял коромыслом, в баке варилось белье, посуда в раковине гремела, хозяйка орала на детей, хозяин читал газету. Большой палец правой ноги блаженно шевелился в дырке. — И мы были счастливы Римом, — продолжала она с задумчивым смешком. А лет через 10 я захотела показать мужу тот дом. В квартиру заходить не думала и считала, что все там переменилось, семья, скорее всего, съехала, дети выросли, но как-то само собой получилось, поднялись мы на 5-й этаж, постучали. Постаревшая, но бодрая сеньора открыла нам дверь. Дым стоял коромыслом, гремела посуда, внуки орали, а в общей комнате на диване хозяин читал книгу. Не изменился ни на йоту. В дырке на правом носке лениво шевелился большой палец. Проснувшись и выйдя на балконище, я увидела в сиянии жемчужного утра высокие кучерявые горы над неподвижно огромной водой. В дымчатом сфумата были разбросаны по глади озера щедрые хлеба, предложения. Изолла Белла, увенчанный дворцом и парком, стриженные деревья, позлощенные статуи на колоннах, плоский Изолла Пескатори, рыбачий остров с одинокой межчерепичной чешуей крыш колокольни и дальний, весь клубниво-зеленый Изолла Мадре. В гостиной внизу уже было накрыто к завтраку. Хозяин сам разносил кофейники с горячим кофе. Камин с огромным зеркалом в тяжелой, пообитой на углах бронзовой раме, с утра не топили ввиду теплой ясной погоды. — Сеньоре, вот карта, — сказала моя подруга, решительно настроенная вести нас сегодня на гору Сакрамонте. Она отодвинула чашку и расстелила на углу стола карту района. — Покажите, прошу вас, не кратчайшую дорогу, а самую спокойную. Вы же понимаете, женщина в моем возрасте за рулем... — Мадам, зачем вы так говорите? — укоризненно протянул сеньоре. За стеклами очков спокойный, ироничный взгляд. Женщина за рулем в любом возрасте — это катастрофа. И вот сейчас взахлеб, и немедленно я обрушиваю на своего художника все эти дары, припасенные мной с прошлого года. Первым делом садимся на паром, медлительно обходящий все острова один за другим. Вот он, прекрасный остров, остановка номер 1. Знаменитые белые павлины дворца герцога Баромейского на Изолла Белла, как опытные халтурщики, работают каждый на своей площадке. Один разгуливает по зеленому газону, волоча неимоверно длинный кружевной невестин шлейф хвоста, пунктирно поворачивая точеную головку с ажурной короной и невозмутимо выпуклыми розовыми глазами представителей дома Габсбургов. Второй сидит на каменном сером парапете рядом с замшелой и замшевой амфорой, являя законченную композицию для миниатюриста. Оба бездельника принимаются истошно вопить, как только заметят, что внимание публики ослабевает. Красота парка, старых ваз, статуй, фонтанов и клумб такова, что почти у каждого вызывает одну реакцию, а не менее. Неискушенный в парковой архитектуре турист не может взять в толк, что заставляет его битые полчаса топтаться на площадке, с которой открывается ошеломительный вид. Террасами к воде сбегают цветники, на полукружьях лестниц ритмично расставлены вазы на парапетах, деревья собраны в группки или стоят поодаль в разброд, как фольклорный ансамбль на отдыхе. На самом деле это все тоже безупречные пропорции и великолепное чувство ритма в построении любого пространства обитания человека, будь то парковый комплекс с барочным дворцом или затрапезный бар на задворках рыбачьего острова. То, чем в совершенстве владели итальянские садовники, архитекторы, художники и скульпторы, то, что с рождения, подозреваю я, заложено в каждом уроженце этой земли. Спустя несколько дней обилие красоты и благородных пропорций в здешней природе и архитектуре не то чтобы утомляет, но приучает глаз к изысканию избранных мест из этого диалога Всевышнего с Италией. И озеро Орта с городком на берегу и монастырем-орешком посреди воды — такое вот избранное место. Городок Орто-Сан-Джулио весь слеплен из продольных и плоских, как блины сланцевых, черно-серых камней, как будто не строился он, а напластовывался из местной породы. Глубокие средневековые улицы прорезают гору, как морщины лицо рудокопа, и сползаются к маленькой, замечательных пропорций площади и ресторану у самой воды. В ресторане мы пообедали, созерцая игрушку-островок и поджидая катер, который отвез бы нас к монастырю, а на одной из крутых в гору улиц наткнулись на очередного Франциска Ассизского. Все те же воздетые худые руки, спутанные космы, истощенное аскезой бронзовое лицо. Старинный монастырь молчальников-бенедиктинцев, собственно, и занимает весь островок. Посетителям предлагается осмотр самой церкви, несколько сумрачной изнутри, со старыми полустертыми фресками, и короткая прогулка вокруг монастыря по единственной открытой пешеходом улочке. Повсюду на этом куцем, но познавательном маршруте вас подкарауливают назидательные таблички, воспевающие, если уместно так выразиться, именно здесь безмолвие. В молчании небес я обрел свое счастье. В тишине лесов я взывал к тебе, Господи, и возрадовался. В этом духе столь же обнадеживающе и, боюсь, столь же безнадежное. На одном из поворотов нашей поучительной прогулки я подняла голову и встретилась взглядом с пожилой монахиней в высоком окне одного из монастырских зданий. Очень симпатичная, с круглым опрятным лицом она стояла, подняв руки, видимо, собиралась прикрывать ставни. Я махнула ей и крикнула радостное «Бонжорно!», на которое она не могла ответить, лишь глазами улыбнулась. очень белой рукой, потянув на себя тяжелый черный ставень. Из-за пасмурного неба в этот день весь остров с монастырем, монахинями в черно-белых одеждах, с белыми лебедями на воде вокруг мокрого деревянного причала остался в памяти таким вот приглушенным, размытым, как на старой открытке. С высоты горы Сакрамонте монастырь на глади озера казался ракушкой на ладони и походил на макет, удивительно сочетаясь с группами деревянных крашеных скульптур в многочисленных часовнях Святой горы. Скульптуры прославляли поэтапно всю жизнь того же святого Франциска, который посреди всей этой немыслимой красоты упорно призывал отказаться от мирских благ и любого имущества. Признаться, его проповедь была мне глубоко чужда, я человек вечный. С детства осязательно восторженно принимаю мир человечества создающего. Наверное, поэтому, быстро и вежливо осмотрев все часовни Святой горы, долго стояла на вершине, любуясь островом, монастырем и, главное, той высотой, где сходилась дымка небесная с дымкой озерной, водяной, сливаясь с туманными парами зеленых гор вокруг озера Ор.